Один раз у нас был праздник, отец, у него была собака. Зарезали собаку, и он принес кусок мяса. Представляете, это... А он не сказал же, что собака, что там где-то поросенка или что-то, да, может, мама и знала, мы-то не знали. И мы первый раз вот ели эту собаку.